Думал ли об этом Гане? Эта мысль преследовала его по ночам, как кошмар. И Гане не один раз вызывал Иоганна ночью лишь для того, чтобы убедиться, что слуга еще может дотащиться до него. И с волнением прислушивался, как Иоганн, кряхтя и сопя, поднимал с кровати свое старое тело. «Вам некому будет подать таз с водой, принести кофе», продолжал терзать Гане посетитель. «Вы будете лежать в своей кровати, а пауки, отвратительные мохнатые пауки, будут опускаться вам прямо на голову, и обнаглевшие крысы начнут прыгать по одеялу». Гане снял шляпу и отер платком лоб. «Это бред какой-то!» «Что же вы хотите?» — спросил он с отчаянием и тоской в голосе. «Зачем вы говорите мне все эти ужасы?» Митчель посмотрел на Гане уголком глаз и остался доволен наблюдением. Клюнуло. Он как будто не расслышал вопроса, не спеша закурил сигару, окинул рассеянным взглядом сад и сказал: «Хорошенькая у вас вилла, уютный уголок. Здесь можно беспечно провести остаток жизни, если только... Я просил бы вас держаться ближе к цели вашего визита», — нетерпеливо сказал Гане. «Если только иметь хороших, надежных слуг, которые повинуются вашему голосу, немы как рыбы и послушны вам, как ваши собственные мысли», — докончил Митчель. И, повернувшись к Гане, он сказал: «Вот за этим самым я и пришел к вам. Я хочу предложить вам таких идеальных слуг». Разговор неожиданно был прерван появлением собаки, черного пинчера, выбежавшего из дома садовника. Собака быстро подбежала к Гане, но, увидев чужого, заворчала и оскалила зубы. Митчель опасливо поджал ноги. «Джипси, на место!» — прикрикнул Гане, и собака с ворчанием улеглась под скамейкой. Митчель поморщился. «С детства не переношу собак», — сказал он. «Однажды от них я очень сильно пострадал. А других у вас нет?» «Только это. Не беспокойтесь, она не укусит». «Так вы говорили, что можете предложить мне идеальных слуг. Но если не ошибаюсь, вы назвали себя представителем фирмы Вестингаус. И в то же время вы комиссионер по найму слуг?» «В то же время и от той же фирмы». «С каких это пор фирма Вестингаус?» «С тех самых пор, как она стала изготовлять слуг, идеальных слуг». «Это какой-то сумасшедший», — подумал Гане, с новой тревогой поглядывая на посетителя. Митчель заметил тревогу в глазах Гане и с улыбкой ответил: «Все это может быть паразит, но это так. Фирма Вестингаус изготовляет механических слуг. Комбинация телефона с принципами беспроволочного телеграфирования, только и всего. Ваше приказание передается вибрационной волной в 900 колебаний в секунду и даже в 1400 колебаний. Эти колебания воспринимаются особыми вилочками. Вилочки переменяют пазы в машинном слуге, и он выполняет приказание. Я не буду утомлять вас техническими описаниями. Важно то, что механические слуги будут выполнять все ваши приказания». «Что же они, в виде людей?» — спросил Гане. «Есть разные», — ответил Митчель. «Некоторые из этих механических слуг представляют собой просто скрытый аппарат. Довольно вам будет отдать приказ, и такой аппарат зажжет электрические лампочки, пустит в ход электрический веер, осветит комнату прожектором, зажжет сигнальную лампу, приведет в действие механическую метлу или пылесос. Наконец, откроет вам двери. Довольно вам будет сказать, как в сказке «Из тысячи и одной ночи», «Сезам, откройся», и дверь немедленно откроется, в впустит вас и закроется за вами». «Как в сказке? Гм. А вы знаете сами эту сказку?» — спросил Гане. «Признаться откровенно, забыл», — ответил Митчель. «Если память мне не изменяет», — сказал Гане, «в этой сказке говорится об одном человеке, который, сказав эти слова «Сезам, откройся», вошел в пещеру, полную сокровищ, но, войдя, забыл волшебное слово. Каменные стены сомкнулись за ним. Он не мог выйти обратно и был застигнут разбойниками». «Значит, фирма Вестингаус усовершенствовала арабские сказки?» «Если вы забудете волшебное слово, вам довольно будет нажать электрическую кнопку, и дверь откроется. Этого, надеюсь, вы не забудете?» «Компания берет на себя полную гарантию за исправность своих механических слуг. Мы берем все расходы на себя и не удержим с вас ни одного доллара из задатка, если слуги не удовлетворят вас. Разрешите принять от вас заказ». «Так сразу я не могу решить. Для меня это слишком необычное предложение». «Тогда мы сделаем вот как. Надеюсь, вы не откажете мне продемонстрировать вам некоторых из наших механических слуг. Это вам ничего не будет стоить». «Я, право, не знаю, что вам сказать». Митчель, как будто дело было уже решенным, поднялся, откланялся и сказал: «Завтра утром, с вашего разрешения, я буду у вас». И он ушел, сопровождаемый лаем собаки, выскочившей из-под скамейки.